Грег заметил на его безымянном пальце странную татуировку — синее кольцо. Другой, посолидней, грузный и рыжеусый, слегка заикался, что тоже по неведомой причине расположило к нему Грега. Разговаривал только этот рыжеусый. Грег даже заподозрил, что молодой вообще не знает английского языка. И еще Грег был убежден, что вещички, о которых упоминал Муса, это несколько больших, плотно набитых чемоданов. Однако молодой заявился попросту налегке, а багаж рыжеусого составлял всего один скромных размеров саквояж. И Грег с первых же минут встречи повеселел, расслабился. «Тут никого больше нет?» — спросил рыжеусый. «Никого, как договаривались», — улыбнулся хозяин. Рыжеусый, тем не менее, на улыбку не ответил. Отправился на кухню. Грег последовал за ним. Курносый же остался возле дверей в прихожей. Смотреть на кухне особенно было нечего. Кроме газовой плиты и холодильника, лишь доходяга столик и небольшой настенный шкафчик над ним. К удивлению Грега, рыжеусый все-таки не поленился заглянуть в холодильник, после чего двинулся в комнату. Обшарил там все углы, покопался в шкафу, даже заглянул под диван, где и кошке трудно скрыться. «Не трать попусту время», — посоветовал Грег. «Никто у меня не прячется, я же сказал». Тот неопределенно хмыкнул и направился в спаленку. Включил свет, завертел головой. Глядеть, собственно, и тут было не на что. Кровать, тумба с бельем при ней, разбросанные по полу цветастые журналы, ноты. «Кто это?» Заинтересовался вдруг рыжеусый, красовавшимся на тумбе бронзовым бюстом. «Глен Миллер», — ухмыльнулся Грег. Перехватил непонимающий взгляд, пояснил. «Композитор такой. Классные мелодии сочинял. Умер давно. Сестра на день рождения подарила». Рыжеусый взял бюст, подержал, с уважением сказал. «Тяжелый, однако». И неожиданно добавил. «Я там у тебя в холодильнике ветчину высмотрел. Не возражаешь, если мы пожуем немного? С утра не жрали. И кофе бы не повредил». «Нет проблем», — развел руками совсем уже отмякший Грег. «У меня еще яйца имеются. Сейчас такую яичницу зарулю. Пальчики оближете. По собственному рецепту». Вскоре гости его сидели в кухне за столом, а Грег хлопотал возле плиты. Разрушил эту мирную семейную идиллию внезапный грохот, донесшийся из прихожей. Раньше, чем успел сообразить, что это вылетела входная дверь, на пороге кухни возник человек. Грег лишь заметил, что он весь в черном, и лицо его закрыто черной же маской, но прежде всего его вскинутый автомат. У рыжеусого, хоть и выглядел он тяжеловатым, реакция оказалась отменной. Успел выхватить откуда-то пистолет. Оба выстрела прозвучали почти одновременно. Грег отчетливо увидел, как вспоролась над левой бровью черная маска.